Глава 11. Ресторан при отеле. Позднее утро. «Ух!» — выдохнул я и посмотрел на Нину, которая с огромной скоростью палочками уминала эту острую пищу. А я, глянув на острую капусту с мясом и большим количеством красного перца, отложил вилку. «Когда ем что-то такое острое, ощущаю, словно в меня попали кислотой. Ладно». Мы выспались, так что проснулись весьма поздно, и сейчас завтракали в ресторане. Правда, это скорее ранний обед, но неважно. В ресторане было немало иностранцев. А вот Хосе с Алисой проснулись куда раньше нас. Девушка сейчас занималась организацией концерта, а кубинец с охраной. Сам концерт будет проходить чуть дальше от нашего отеля, примерно в километре, на какой-то площади перед запретным городом. Как я понял, это резиденция древних китайских императоров. После преобразования Китайской Народной Республики в Китайскую империю, этот город-дворец восстановили и перестроили. А новый император взял себе фамилию Лун и основал новую династию. Лун, кстати, означает дракон. Так что Китаем правит дракон. И да, драконы тут повсюду, даже в ресторане. «Да вкусно же», — добавила Белла, поедая острую пищу. А я с сомнением посмотрел на нее и взялся за что-то более простое. Рис с императорскими креветками в кляре, райский салат, а также свинина в кисло-сладком соусе. Народ же ел кто что. Стол у нас был большой, так что и Андрей с нами уместился. Но парень чувствовал себя неуютно в чужой стране. На него все смотрели, а он не любит внимания. Правда, смотрели на него официантки и прямо прожигали голодным взглядом. Но даже мне понятно, почему они смотрят. Парень после того, как отъелся и подкачался, стал красавчиком. Ну и привлекает внимание девушек. «И мне нравится, очень необычно», — улыбалась Женя, которая уже была вся красная от острой пищи. Даже у Кати на маске был изображен огонь. А вот Вася ела более пресную пищу. Дарья же все внимательно пробовала, оценивала и пыталась запомнить блюда, дабы потом научиться их готовить. В общем, мы объелись. Но здесь и вид был хороший, и было на что посмотреть. Так что после обеда мы просто гуляли, и очень было интересно посмотреть на другую страну. Тем более такую необычную. В Китае много одаренных и операторов Ильи, но вот проблем с головой у них нет. Точнее, они есть, но в Китае они с детства учатся самоконтролю, медитациям и единоборствам. Поэтому они здесь ведут себя прилично. И да, здесь тоже есть аристократы. Разве что называются по-другому. Хоу — это почти как герцог. Бо — граф. Цзы — виконт. Но у нас их нет. Это в Европе они есть. Нань — барон. Так что здесь тоже есть свои войны аристократов, вражда и все как у нас. Но со своим китайским колоритом. После еды и прогулки мы отправились на площадь Тяньаньмэнь. Она находится напротив запретного города. И сейчас там устанавливалось оборудование, строилась сцена, а Алиса за всем следила. Площадь впечатляла своими размерами и огромным обелиском. 37 метров в высоту. Также здесь было много чего интересного. Но что-то убирали, что-то ставили. В общем, готовились к концерту. «Босс!» — к нам подбежал Хосе. Выглядел он довольным. Одет же по-простому, без брони и оружия. И да, тут так положено. Если мы будем с оружием, то оскорбим того, кто нас пригласил. А мы на минуточку гости самого императора Лун. Так что по факту нас охраняют слуги императора. А те, кто полезут к нам, оскорбят императора. Впрочем, бдительности тоже не стоит терять. Здесь, как и везде, есть и преступность, и коррупция, и сумасшедшие одаренные. Как успехи? Отлично. Гэй Лай уже все организовал. Нам нужно лишь все проконтролировать. И насчет него... у него к вам дело. Хосе заозирался и указал в сторону. Вон он. Сейчас подзову. Не стоит. Сам подойду. Покажи пока тут все девчатам. Оставив женщин на Хосе, я пошел к тому невысокому китайцу. И стоит отметить, что китайцы в среднем весьма низкие, примерно 1,60 м. За последние 80 лет их средний рост снизился на 10 с лишним сантиметров. Если верить интернету, это из-за проблем с питанием, а также группы новых болезней, появившихся из-за зоны токсина. Но сейчас ситуация стала выравниваться. Люди становятся выше, сильнее и крепче. «Уважаемый Гейлай», — поздоровался я с ним, а он со мной и слегка поклонился. «Вы проснулись раньше, чем я думал», — улыбнулся тот и указал рукой в сторону. «Здесь уже почти все готово, но есть несколько вопросов. К примеру, касательно нарядов». «Нам выступить в наших комбинезонах?» «Кхм», — кашлянул тот в кулак. «Прошу не обижаться, но, боюсь, это будет слишком вульгарно». «Не обижаюсь, но, видимо, у вас есть свой вариант?» «Да, императору будет приятно, если вы выступите в наших национальных одеяниях, но немного адаптированных». «Я думаю, все будут только за». Посмотрев на девушек, которые заглядываются на местных, лишь улыбнулся. «Думаю, в мыслях они уже все в китайских платьях». И да, здесь много кто ходит в традиционной одежде, но больше всего это помесь традиционной и современной одежды. Китайцы любят яркие цвета, золото и бархат. Ну и нефрит. Так что украшений из него здесь хватало. Вскоре нас вернули в номер отеля, где в общей большой комнате ожидала толпа китаянок. Нас раздели до одних лишь трусов и сняли мерки. Хорошо, хоть не изнасиловали. Меня еще столько рук никогда не лапали. И я не стал говорить им, что прекрасно понимаю их язык. Как и девчата, все же переводчик в чипе у нас отличный. Но все делали вид, что не понимают их. С трудом, но все держались и не смеялись. «Девчат, не могу, хочу погладить ее хвост», — говорила полутораметровая худенькая девушка, измеряя Васю. «А я ушки, вы посмотрите на них, они так мило дергаются, а мех внутри. О, великий дракон, хочу!» Добавила немного пухленькая девушка, ростом 1,45 м. «Да вы посмотрите на дойки этой блондинки, они больше моей головы, как такое возможно-то?» Ворчала женщина чуть постарше. И да, это она про Дарью. «Эти волосы такие красивые и приятные на ощупь, вот это я понимаю мутация». Вздыхала плоская, как доска, девушка с двумя пучками волос. Она измеряла Нину, иногда что-то говоря ей на русском. Мол, руки поднимите, пожалуйста. «Ох, девчонки, помните же старый мем с хомяком и бананом? Хочу быть этим хомяком». Девушка 1,40 м измеряла меня в ногах. Тут девчата проявили огромную силу воли и не рассмеялись. Но мы общались через чип, и лишь это спасло от разоблачения. Местным пока не стоит знать, что мы их понимаем. «Да, знаю, я уже общался с командующим Ван Ли на китайском, но не факт, что все об этом знают. Сейчас же у меня есть цель. Она куда важнее ресурсов, которые я здесь получу. Эта цель — сбор информации. Китай меня очень заинтересовал как страна. Здесь сильная центральная власть и большие возможности. По крайней мере, такое складывается впечатление от изучения ее с помощью интернета. Конечно, понимаю, что интернет и реальность — это порой две разные вещи, но пока что эта страна мне кажется очень дисциплинированной из-за пережитых трудностей. Если снабдите ее технологиями, они очень помогут с 9-й зоной. Вот только осталось понять, можно ли с ними работать, или тут так же, как в Российском царстве. Так что сегодня и завтра будут решаться мои дальнейшие планы. Благодарим вас. Наряды будут готовы к вечеру». Девушки поклонились и умчались из нашего номера. И тут моих прорвало. «Хомяк!» Заржала Нина. «Кать, а ты тоже как хомяк?» Спросила Белла и посмотрела на меня. «Разница в росте 33 сантиметра», сказала девушка ростом в 1,55 м, а на маске появились цифры. «Так что спорно. Но, честно говоря, порой да, ощущаю себя хомяком». «Вот как!» Хитро задумалась Нина и посматривала то на меня, то на Катю. «Но дойки размером с голову!» Теперь указала на Дашу. «Да, большие!» Довольно та заулыбалась и приподняла свою объемную грудь. «Гордость моя и кормилицам! Не дала с голоду умереть и оказаться на улице! 3 жизни спасла!» У всех тут же настроение ухудшилось. Кроме Жени, та лишь покачала головой. «Ой, а как там Андрей? С ним уже закончили?» — спросила Женя и активировала инженерный сканер. «Ой-ой-ой-ой-ой!» — покраснела та и прикрыла лицо руками. «Что там?» — тут же оживились девчата. «Там хомяк, хотя нет. Оу, там 4 хомяка». «Оу, вот и Андрюше перепало счастье!» — захихикала Нина. «Мы же вскоре оделись и пошли перекусить. А когда к нам в ресторан спустился Андрей, то парня было не узнать. Он аж сиял весь. Девчата держались. Женя взяла со всех обещания, что они не сдадут ее. Мол, подглядывала за братом». «Чего ты такой довольный? Неужели дали?» — выдала Белла, и Женя подавилась чаем да раскашлялась. «Возможно», — загадочно заулыбался блондин. «Главное не оставить после себя толпу детишек», — захихикала Нина, а парень рот открыл. «А что, ты сильный оператор? Вряд ли они знают об этом, но если узнают, то на тебя начнется охота, и все, не будет Андрюши. Высосут, как Белла, людей». «Ха, а он, судя по всему, будет только рад», — заявила Женя, указывая на брата. «Озабоченное животное». Тот вновь рот открыл, но возразить не смог. Видимо, признал факт того, что да, он озабоченное животное. Но зато довольное животное. После перекуса мы отправились гулять по городу. Точнее, нас повез Гайлай, показывая достопримечательности. Мы попробовали утку по-пекински, посетили огромный океанариум и музей. Впрочем, у нас всех уже после океанариума были вот такие глаза. И это было очень интересно. Ты идешь по тоннелю, а над тобой тысячи тонн воды. Плавают огромные рыбы и морские животные. Великолепный вид. Дарья аж расплакалась. Ни она, ни кто-либо из нас еще не были в океанариуме. Так что в отель мы возвращались с разговорами лишь об океанариуме. А там нас уже ждали наряды и хомяки, как пошутила Нина. Наряды были красные и красивые. Но если мне дали черные штаны и красный верх с золотым двуглавым орлом на нем, то девчат нарядили в шикарные платья. Дизайн был схож, отличались лишь узоры и цвета. Но у всех был герб Российского царства. Двуглавый орел с тремя коронами. Двуглавый орел олицетворяет могущество, непобедимость и силу. Он смотрит на запад и на восток, охраняя государство. У китайцев же везде драконы. И я так и не понял, что он олицетворяет. То ли это символ власти и авторитета императора, то ли он олицетворяет дух китайского народа, стремящегося идти в ногу со временем, а может и то, и другое. Девушек нарядили в эти непростые и не самые удобные наряды. У Дарьи же там все сложно. С ее размерами пришлось сделать декольте и особые подтяжки на груди. Честно говоря, не очень понял, как и что они сделали, но в итоге выглядело красиво и секси. В общем, мы нарядились, и разноцветные такие покрутились перед зеркалами. Девушки были прелестны, да и Ларине скупился на эпитеты. И когда все налюбовались собою, мы, подобрав Андрея в схожем с моим наряде, но менее богатом, отправились в запретный город. Слышал, его сильно перестроили, ибо раньше здесь было что-то вроде музея. Теперь все строгое, величественное и сделано из дерева. У китайцев особая страсть к дереву. За огромными вратами запретного города находилась просторная площадь и еще трое врат. Слева, справа и спереди. Вот вперед мы и пошли, а там широкая дорога и красивый сад со множеством статуй великих воинов. Они спасли Китай, уничтожив зону и одолев мутантов. Сейчас они слегка подсвечивались, дабы их было отчетливо видно. Все же вечер и темно. В конце дороги был вход во дворец императора. Это было массивное трехэтажное здание с необычной загнутой крышей и колоннами, поддерживающими изысканный козырек. Рядом со входом стоял десяток воинов в доспехах, которые застыли будто статуи. Они очень сильные и одаренные, и при этом дисциплинированные. Видимо, личная охрана императора. Двое слуг в красно-золотых нарядах раскрыли двери, пропуская нас в длинный зал со множеством арок и воинами. Эти арки, сделанные из дерева, сияли золотом из-за множества линий и энергоструктур. Это почти как татуировки Васи. Интересно очень. И вдруг нас остановили, указав на Катю. Но Гайлай все уладил, и мы прошли дальше, попав в очередной длинный зал. В его конце на золотом массивном троне сидел молодой мужчина. Ему не больше 30. Хотя я слышал, что очень тяжело определить возраст азиата по его внешности. Так что гадать не буду. Император был высок, величественен и одет во все золотое. Да и просто золота на нем было много. А также украшений из нефрита. Рядом с ним стояли двое воинов. Один старик, но крепкий, а второй молодой и хищный на вид. Чуть в стороне стояла молодая девушка. Думаю, это переводчица. По левую и правую руку от императора вдоль стен на подушках сидели мужчины. Молодежи не было, а вот стариков большинство. Их было человек 200. Мы же шли напрямик к императору, следуя за Гайлаем, и остановились в 10 метрах от него. А затем, как нам заранее объяснил сопровождающий, мы слегка поклонились. «Приветствуем вас, ваше величество, император-дракон», — сказал я, как главный в нашей компании, и девушка-переводчица перевела, а затем я добавил, но уже на китайском. «Позвольте вручить вам дар в знак благодарности за столь теплый прием в вашей замечательной стране». Это мы с Гайлаем не обсуждали, но речь я репетировал с Ларри. Я вытянул руку, и в ней появился лим-кристалл весом в 800 грамм. Чистейший. Охрана, конечно, встрепенулась, когда я это сделал, но быстро поняла, что ничего опасного не произошло. «У тебя интересный акцент, но китайский на хорошем уровне», — подал голос император, сохраняя важный вид. «Но ему и положено, все же он для здешних людей воплощение всей империи. Едва ли не бог на земле». «Мне это приятно», — кивнул он, а затем поднял руку, и старик рядом с ним подошел да принял от меня кристалл. У того сразу брови поднялись от удивления, а затем он отнес императору, а тот уже сам полюбовался на кристалл. «Еще не видел столь чистых кристаллов. Могу ли я узнать, откуда он?» «Это кристалл, выращенный инсектоидами, а добыл я его, разрушив их крупное гнездо близ города Алма-Ата». «Вот как. Благодарю за информацию и столь щедрый дар». В этот момент к императору подошла девушка со шкатулкой и раскрыла ее, а император бережно положил туда кристалл. «Но я не могу не ответить на дар. Чего ты желаешь?» «Честно говоря, я об этом не думал», — ответил я и не врал. «Но если призадуматься, то я бы хотел наладить с Китайской империей дружественные и деловые отношения. Я могу предложить вам технологии изготовления особой зеленой стали, а также Эли-биоэлектростанции». Император посмотрел на старого, но тот покачал головой. Тогда он взглянул на молодого, и тот тихо, дабы слышал лишь император, что-то рассказал ему. «Значит, ты хочешь построить или выкупить металлургический завод, а также сделать тюрьму?» «Так и есть», — ответил я, а император задумался на несколько минут. «Тогда я передаю тебе под управление металлургический завод в Чэнду. Императорская семья будет владеть 49% акций. Твой пакет будет контрольный, и никто не сможет вмешаться в твои дела. Также там ты сможешь построить тюрьму для одаренных. Я правильно понимаю, что с ее помощью ты запитаешь завод?» «Вы правы, ваше величество, император-дракон. Благодарю за щедрость». Я вновь слегка поклонился, выражая уважение и дальновидность. Он умен и сообразителен. Теперь понятно, почему его страна начала резко наращивать экономическую мощь. «Тюрьма и электростанция избавит вас от буйных одаренных и заставит их приносить пользу. Однако я также хотел бы передать вам 51% ее акций. Это сделает тюрьму императорской, и охрана ляжет на мои плечи», — улыбнулся тот. «Что ж, я согласен. Приятно иметь дело с нежадным, разумным человеком». «Полностью с вами согласен», — вернул ему улыбку. «Император-дракон!» — раздался выкрик из зала. «Почему этот ребенок проявляет вам неуважение? Почему на ней маска?» Император нахмурился. «Похоже, и здесь имеется оппозиция. Моя невеста Екатерина в молодости была поражена токсином. Из-за этого ей приходится носить маску», — ответил я, не оборачиваясь. «Неприлично разворачиваться спиной к императору. Это проявление неуважения, и за такое могут наказать». «Тогда не стоило ее брать, ведь это нарушение правил дворца», — продолжил тот, заставляя императора недовольно морщиться. «Если вас не смущает мое уродство, я сниму маску», — обратилась она к императору, подавляя голос, но говорила на китайском, всех поразив. «То, что ты называешь уродством, у нас называется знак силы. Ты выжила, столкнувшись с заразой жуков. Это признак силы и почетно в моей стране». Она кивнула и, потянувшись к маске, сняла ее. А дракон расширил глаза. «Не пойму. Я вижу лишь красивое лицо и несколько чешуек». В этот момент Катя начала ощупывать свое лицо и повернулась ко мне. А я на миг застыл, после чего улыбнулся. «Поздравляю с исцелением, Кать. Я тебя вижу своими глазами». Заплакала она. Катя была прекрасна. Еще, конечно, осталось некоторое количество чешуек, но, думаю, они скоро отвалятся. Вот только говорила она без подавления, заворожив даже императора. «Какой чудесный голос!» — произнес император. «Но я не чувствую в нем силу. Это не дар?» «Нет, ваше величество, император-дракон, я лишь император Ли. Так бы и слушал. Хотя завтра ведь концерт. Пожалуй, я тоже посещу его». Глаза мужчин рядом с императором расширились. «Думаю, у них также и булки сжались», — пошутил Ирм и добавил. «Им придется пересмотреть всю охрану предприятия и многое согласовать. А времени лишь до обеда завтрашнего дня. Это будет честь для нас», — улыбнулась Катя. Император же поднял руку. «Тогда предлагаю отпраздновать ваш славный подвиг. Вы спасли миллионы жизней и предотвратили катастрофу. Ради вас все здесь и собрались». В этот момент пришли женщины и расставили подушки, на которые мы и присели. Мужчины кто как, а девушки на коленках. Впрочем, многие мужчины тоже так сели. Причем мы сидели не в конце зала, а близ императора. А затем принесли маленькие деревянные столики и поставили два стола побольше рядом с троном. Затем начали приносить еду. Острая, блин! И вот, когда начали есть, две девушки кормили императора палочками. Все строго по церемониям. А тот, по нему видно, как он задолбался. Но таковы традиции, поэтому терпел и выглядел величественно. А пока мы ели, в центре зала выступали красивые девушки, танцуя и играя на музыкальных инструментах. Когда они закончили, пришли служанки и забрали у нас тарелки и принесли новые. «Уважаемый Сергей Кириллович», — обратился ко мне кто-то из зала, — «может, ваша невеста споет? Боюсь, многие не смогут присутствовать на завтрашнем концерте, а нам очень хотелось бы его послушать. Судя по анализатору голоса, этот человек не очень доброжелателен. Но я не против концерта», — да и Нина кивнула. «Мы не против, но если вы позволите, я сам сыграю музыку». Я поднялся и помог подняться Нине в белом платье. Мы вышли в центр зала, и мне дали юэ цинь, китайскую гитару. Но сперва я попробовал побрянькать по ней, пока Ларри загружал базы данных. И когда бряньканье стало более-менее походить и на музыку, кивнул Нине. А затем она начала петь красивую лирическую песню под нежную музыку. Причем пела она на китайском. Это должно было стать сюрпризом на концерте, но вот как-то так... Да и планировалось, что я буду играть на обычной гитаре. И вот, когда песня закончилась, первым захлопал император. После него и весь зал. «Восхитительно. И очень приятно, что вы выучили наши песни», — сказал он же. «Благодарю». Нина одарила его улыбкой и вернулась за стол, а тот продолжил. «Теперь я убедился в своем решении посетить ваш концерт». Его приближенные лишь хмурились, а подданные думали каждое о своем. Задумчивые были все. Я же внимательно за всеми следил. Велик шанс, что здесь я нашел себе врагов. В любой стране есть те, кто не желает чрезмерного усиления правителя. А тут электростанция и поставки устойчивой кислоте стали принесут огромные прибыли. Причем, как я понял, этот завод принадлежит самому императору. Ну или его роду. Ларри уже собирает информацию о провинции Сычуань и городе Чэнду. И лишь в городе живет 32 миллиона человек, а в провинции 100 с лишним миллионов. Сумасшедшие цифры. Но учитывая уровень жизни, там, вероятно, много бедняков, которые работают за копейки или за еду. Выходит, что и труд стоит мало. И итоговая продукция дешевая. а с энергией от тюрьмы сталь будет выходить копеечной по себестоимости. Там, конечно, завод сравнительно небольшой, но даже это сулит огромные прибыли. Как бы я не искусил жадных людей, которые попробуют забрать у меня завод. Точнее, мою долю завода. Впрочем, они могут попробовать. И, как показала практика, самый легкий способ заработать денег – это пережить нападение, а потом разграбить противника. В таком случае, как говорится, жду в гости. А они, судя по бросаемым на меня взглядам, обязательно будут. Ларри, ставлю задачу. Мне нужен ДИИ и тело для него, чтобы он взял на себя бизнес в Китае. Боевая модель. Обязательно. Принял. Приступаю к производству. Примерное время до завершения 47 часов. Сойдет. А теперь можно и расслабиться. Думаю, сегодня уже ничего не произойдет. А завтра будем покорять Китай с помощью музыки. Пользователь, как вы сами говорили, не каркайте. Эта страна славится своими убийцами и ядами. Тогда давай что ли улучшим очистку БМ-1 до третьей ступени.